Глава 8. Когда последние вспышки рассеялись, я увидел свою Афину и едва удержался на ногах от шока. Передо мной стояла уже не изящная кошка, которую я знал, а чудовищный хищник размером чуть больше взрослого медведя. Мускулатура перекатывалась под шкурой, как стальные канаты под напряжением. Каждое дыхание отдавалось глухим рычанием натянутых мышц. Голова стала массивнее, челюсти мощнее, а когти... Они выросли до размеров кинжалов, поблескивая в свете огненного орла. Но самое поразительное, в ее глазах горел тот же разум, та же преданность. Только теперь эта преданность была заключена в тело абсолютного убийцы. Адреналин ударил в кровь, сердце заколотилось как бешеное. Афина подняла массивную голову и издала низкий вибрирующий рык, который прокатился по пустырю, как раскат грома. Звук был настолько первобытным, что некоторые зрители инстинктивно отступили еще дальше. В этом рычании слышалось обещание смерти всем, кто посмеет угрожать ее стае. «Невероятно!» — прошептал кто-то из толпы. Голос дрожал. «Что это за чудовище?» выкрикнул другой, не веря своим глазам. Даже Всеволод приподнял бровь, а его огромный волк заинтересованно принюхался, оценивая новую угрозу. Ефим на мгновение застыл. Лицо его исказилось от шока при виде моей кошки. Но он быстро взял себя в руки. Глаза сузились до щелочек. Четверо против троих. Фурия и Ранга — главная угроза. Волки работают в связке. «Действовать быстро!» «Режиссер!» Мысленно зову брата и выпускаю его из потокового ядра. Вторая вспышка серебристой энергии разрывает воздух рядом с актрисой. Но если материализация Афины была мощной, то призыв режиссера превосходит все мыслимые пределы. Молнии бьют с такой яростной силой, что земля под моими ногами вибрирует, а воздух наполняется металлическим привкусом магии. Энергетические разряды не просто вспыхивают, они ревут, создавая звук, похожий на рев разъяренной стихии. Толпа ахает. Люди инстинктивно прикрывают глаза от ослепительного света, который затмевает даже пламя огненного орла Всеволода. Кто-то из зрителей вскрикивает от неожиданности. Я слышу шарканье ног. Люди отступают от края поля, напуганные мощью происходящего. Энергетические торнадо закручиваются еще быстрее. Серебристые молнии переплетаются в сложную спираль, из которой начинают проступать очертания второго хищника. Когда последние искры рассеиваются, рядом с актрисой стоит ее брат-близнец. По толпе прокатывается потрясенный вздох, который быстро нарастает и переходит в гул изумленных, почти истерических голосов. «Две!» кричит кто-то из зрителей, и голос срывается от шока. «У него две королевские рыси!» «Это невозможно!» выдыхает женский голос, полный неверия. «Такого не бывает!» «Боже мой! Сколько это стоит?» шепчет кто-то еще. Возгласы сливаются в хаотичный гул. Люди переглядываются, показывают пальцами, не в силах поверить увиденному. Они качают головами, словно пытаясь прогнать видение. Всеволод застывает, как громом пораженный. Даже его огромный волк замирает и смотрит на поле боя с тем удивлением, которое способны проявить только по-настоящему разумные хищники. «Парень!» — шепчет мастер, медленно качая головой в полном изумлении. «Сколько это может стоить?» 300 золотых? 500? Тимофей рядом с толпой стоит с открытым ртом. Его лицо выражает смесь восторга и профессионального шока. Как торговец с редкими зверями, он лучше других понимает масштаб того, что видит. Ефим, увидев вторую рысь, буквально шатается на ногах. Весь его торжественный настрой, вся уверенность в победе испаряются в одно мгновение. Кровь стремительно отливает от лица, оставляя мертвенную, пепельную бледность. Копье начинает заметно дрожать в его руках, а глаза расширяются от ужаса человека, который вдруг понял, что попал в ловушку собственного безумия. «Не может быть!» — хрипло выдавливает староста, и голос предательски срывается на верхней ноте. «Гад! Откуда у тебя? Как? Как ты их поймал?» В его вопле слышится не только изумление, но и начинающаяся паника. Весь его расчет строился на численном превосходстве, а теперь передо мной стоят два хищника стихии, каждая из которых по отдельности представляет смертельную угрозу. Режиссер не торопится. Он методично изучает противников. Его взгляд скользит от лесной фурии к волкам, затем поднимается к парящей сове. Я чувствую через нашу связь, как работает его ум. Он уже просчитывает варианты, ищет слабые места. Его мускулы напрягаются для предстоящего прыжка. Но он ждет. Стратег не бросается в бой. Он выбирает момент. Актриса рядом с братом принимает боевую стойку. Ее когти выпускаются, блестя в свете огненного орла. Между рысями проходит едва заметный обмен взглядами. Беззвучная координация, которая возможна только между близнецами. В глазах режиссера горит холодная царственная решимость. Пульс гремит в ушах, время замедляется. Каждая секунда растягивается в вечность, заполненную предвкушением кровавой схватки. Начали. Я отдаю приказы через ментальную связь, чувствуя, как мои питомцы откликаются мгновенно. Связь между нами — это абсолютное доверие, выкованное в сражениях и охоте. Мои звери приходят в движение как единый смертоносный механизм. Режиссер взмывает в воздух с легкостью, которая противоречит законам физики. Сова замечает угрозу и пытается уйти выше, но рысь быстрее. Два хищника воздуха сходятся в смертельном танце над полем боя. Их силуэты чертят узор смерти на фоне пламенного орла. Свист рассекаемого воздуха, щелчок когтей, крик совы. Актриса выпускает когти с металлическим звоном и стремительным броском летит на правого волка. Ее серебристая шерсть превращается в размытую полосу ртути в воздухе. Звездный хищник инстинктивно отскакивает влево, но рысь еще в прыжке разворачивается. Ее задние лапы отталкиваются от воздуха, как от твердой поверхности. Шрак! Когти со свистом проходят по боку волка, оставляя три глубокие кровавые борозды на темной шерсти. Зверь взвизгивает от боли и ярости. Его красные глаза вспыхивают злобным огнем. Капли крови разлетаются по траве. Афина, моя огромная кошка, несется на лесную фурию и левого волка с уверенностью живого танка. Она знает свою мощь. Земля чуть ли не проседает под ее тяжелыми лапами. Каждый шаг отдается глухим ударом. Фурия расправляет крылья и издает пронзительный клёкот вызова. Ефим не ждет. С диким воем несется на меня. Копье нацелено прямо в грудь. Несмотря на возраст, движется он быстро и уверенно. Годы тренировок и ярость дают о себе знать. Его глаза горят безумием загнанного в угол хищника. Я отшатываюсь назад и активирую легкий шаг. Воздушные вихри взрываются под ногами. И я делаю то, что еще неделю назад казалось невозможным. Бегу прямо по воздуху. Один шаг. Второй. Третий. Копье Ефима проходит там, где секунду назад была моя грудь. Я пробегаю по воздуху метров 5 и приземляюсь далеко от старосты, чувствуя, как дрожь от удара о землю проходит по всему телу. Со стороны толпы доносятся возгласы, то ли восхищенные, то ли испуганные, но я уже их не разбираю. Весь мир сузился до поля боя и рычания зверей. Ефим разворачивается. Его лицо искажено яростью от промаха. но мое внимание приковано к схватке питомцев. Над головой разворачивался смертельный балет. Режиссер парил в воздухе, используя легкий шаг для мгновенных разворотов и атак. Его серебристая шерсть сверкала в свете огненного орла, когда он описывал немыслимые виражи, преследуя ветряную сову. Хищники воздуха кружили друг вокруг друга в трехмерном танце смерти. Свист! Когти рыси прочертили воздух в сантиметрах от совы. Птица ответила резким пике вниз. Ее бесшумный полет превращал ее в призрачную тень. Но режиссер мгновенно среагировал и создал плотный вихрь, который оттолкнул его вниз с удвоенной скоростью. На земле актриса использовала связь с братом во всю силу. Она копировала его технику. Вокруг сестры закрутились небольшие вихри. Не такие мощные, как у брата, но достаточные, чтобы сбить с толку левого звездного волка. Зверь метался, пытаясь достать когтями до неуловимой противницы, но воздушные потоки сбивали его с курса раз за разом. Но два волка Ефима начали действовать как единое целое. Правый хищник, тот, что сражался с актрисой, внезапно отскочил назад. Его глаза вспыхнули ярче. Красные огоньки в них разгорелись до размеров факелов. Левый волк мгновенно среагировал. Его собственная аура засияла, откликаясь на сигнал товарища. Оба хищника стали двигаться быстрее. Их реакция улучшилась. Они перестали быть двумя отдельными зверями. Теперь это был единый двуглавый хищник. Один отвлекал актрису ложными атаками, второй заходил с фланга. Координация была идеальной, отработанной годами. Актрисе пришлось отступить. Ее вихри больше не справлялись. А тем временем Афина сражалась с настоящим чудовищем. Лесная фурия взмыла на 2 метра вверх, расправив свои могучие крылья. Ее орлиная голова наклонилась вниз, желтые глаза полыхали охотничьей яростью. Затем она сложила крылья и рухнула прямо на мою кошку всей своей массой. Афина не стала уворачиваться. Она встретила удар в лоб. Ее невероятная мускулатура напряглась, как стальные пружины. Когда массивная туша фурии обрушилась на нее, моя кошка даже не сдвинулась с места. Земля под ее лапами треснула от удара, но сама Афина выстояла. Однако фурия была не так проста. Ее клюв-кинжал нырнул в горло кошки, а львиные когти попытались разорвать бока. И тут я увидел, почему Ефим так уверен в своем питомце. Панцирная шкура фурии работала как настоящая броня. Когти Афины скользили по ней, оставляя лишь неглубокие царапины на роговых чешуйках. Кошка взревела от ярости и боли. Клюв фурии прорезал кожу на ее плече, оставив кровавую борозду. В это время сова нанесла удар. Птица взмыла высоко над схваткой и расправила крылья. Воздух вокруг нее закрутился, образуя невидимые воронки. Мощные нисходящие потоки обрушились на режиссера, как гигантская невидимая рука. Рысь, находившаяся в прыжке, внезапно потеряла контроль. Вихри под его лапами рассеялись, не выдержав давления сверху. Режиссер камнем рухнул вниз. Сова тут же пошла в пике. Ее когти нацелились на незащищенную спину нападающей рыси. Мое сердце сжалось. Но в этот момент я почувствовал, как напрягается наша ментальная связь. Брат, падая, сконцентрировался и выпустил 2 воздушных лезвия наугад. Серповидные клинки из сжатого воздуха просвистели мимо совы, но заставили ее отклониться от атаки. Режиссер грохнулся о землю. На земле ситуация становилась критической. 2 волка, усиленные взаимной поддержкой, теснили актрису. Множественные царапины Афины кровоточили. Фурия оказалась опытным и жестоким бойцом. А сова уже разворачивалась для новой атаки, готовясь сбить моих воздушных питомцев на землю. Ефим не давал мне передышки. Копье свистело в воздухе, оставляя серебристые полосы в свете огненного орла. Старик оказался опытным бойцом. Его техника была отточена годами. но я замечал, что движение чуть медленнее, чем могли бы быть в молодости. Вжих! Стальной наконечник вновь метит в меня. Время словно замедлилось. Я видел траекторию удара, успевал просчитать, куда отклониться. После эволюции Дайфранга моя реакция стала намного быстрее. Я отшатнулся назад, чувствуя, как металл рассек воздух перед лицом. «Стой, падаль!» — прорычал Ефим, разворачивая древко для нового удара. Но мое тело уже двигалось быстрее, чем он мог предположить. «Изучай противника, ищи слабые места, береги силы. У меня нож против копья, преимущество длины на стороне старосты, но у меня лучше скорость и реакция». Свист! Очередной выпад, и я успеваю увернуться, даже не используя легкий шаг. Ефим хмурится, его удары не достигают цели. Я двигаюсь быстрее, чем он рассчитывал. Ага, вот слабость. После мощного выпада всегда есть секунда, когда он уязвим, а я успеваю это заметить и использовать. Старик снова пошел в атаку, но уже с большей осторожностью. Выпад в корпус — уклон. Подсечка древком по ногам — прыжок. Новый выпад — отшаг влево. Успеваю без магии. Я экономил силы, используя легкий шаг только в критических моментах. А вот Ефим все больше злился. «Стой на месте!» Взревел он, нанося особенно мощный удар сверху. Я активировал легкий шаг и скользнул по воздуху вправо. Копье с треском вонзилось в землю, там, где секунду назад была моя голова. Вот он, момент. Воздушные вихри под ногами позволили мне мгновенно развернуться и броситься вперед. Лезвие отцовского ножа глубоко вошло в плечо старосты, прорезая мышцы. Ефим взвыл от ярости и боли. Кровь хлынула по его руке. Кажется, я услышал полный ужаса девчачий виск. Сверху на меня пикировала сова. Я инстинктивно пригнулся. Реакция сработала быстрее мысли. Ее когти прошли над головой, задев волосы. Проклятье! Теперь мне нужно было следить еще и за воздухом. Ефим воспользовался моим отвлечением. Его рука метнулась к поясу, откуда он выхватил маленькую склянку с мутной жидкостью. Одним движением сорвал пробку зубами и залпом выпил содержимое. Эффект был мгновенным. Движения старосты ускорились раза в полтора. Он обрушил на меня серию выпадов с такой скоростью, что мои рефлексы заработали на пределе. Я еле успевал просчитывать траектории ударов. Легкий шаг пришлось использовать дважды подряд, уходя в воздух от особенно опасных выпадов. Энергии оставалось все меньше. А тем временем мои питомцы сражались в отчаянии. От укусов волков у актрисы не останавливалась кровь, Афина не могла пробить панцирь Фурии своими когтями. Режиссер поднялся с земли, но явно был оглушен падением. Я не мог координировать их. Сова и Ефим не давали мне ни секунды передышки. Нужно было довериться. Дуэль выигрывают звери. «Режиссер», — послал я ментальный сигнал, уклоняясь от очередного выпада. «Ты стратег. Действуй». Брат мгновенно откликнулся. Я почувствовал, как его сознание включилось на полную мощность, анализируя поле боя с отрешенностью стратега. Через ментальную связь пришел четкий образ. Левый волк, атакуя актрису в пылу ярости, на секунду оголяет шею. Классическая ошибка хищника. Азарт охоты затмил инстинкт самосохранения. «Убить? Мне нужна помощь кошки». Короткий и ясный посыл хищника. «Убить». Нить Афины дернулась, почувствовав натяжение между мной и режиссером. Волна ревнивого протеста прокатилась по связи. Кошка не терпела, когда внимание вожака доставалось другим. Но я обрушил на нее всю жесткую волю. «Подчиняйся!» Режиссер взмыл в воздух с дикой скоростью. Его воздушные лезвия прочертили идеальную дугу, нацелившись точно в оголенную шею волка — который атаковал актрису. Два серповидных клинка из сжатого воздуха вонзились в горло хищника. Волк взвизгнул. Кровь брызнула фонтаном. В тот же миг Афина, подчинившись моей воле, рванула с места. Ее огромная масса обрушилась на раненого зверя, как лавина. Когти кинжалы нашли уязвимые места между ребрами, и мощные челюсти сомкнулись на горле. Хруст. Актриса, воспользовавшись моментом, отвлекла на себя лесную фурию стремительным выпадом. Но орлиный клюв чудовища прорезал ее бок, оставив кровавую борозду. Левый звездный волк испустил последний хрип и обмяк. Толпа ахнула. Ефим на мгновение отвлекся, увидев смерть своего питомца. И этого мгновения мне хватило, чтобы отойти на безопасное расстояние и перевести дух. «Один есть, седой!» — прорычал я, встречая его горящей ненавистью взгляд. Лицо староста исказилось такой яростью, что даже сова в воздухе заметалась, чувствуя эмоции хозяина. Воздух над полем боя сгустился от запаха крови и магии. Звездный волк лежал неподвижно. Его красные глаза потускнели навсегда. Я не успел даже отдать приказ. Афина сама активировала невидимость. Воздух вокруг нее заребил, словно от миража, и огромная кошка растворилась в пустоте. Через ментальную связь я чувствовал, как она движется, бесшумно огибая поле боя. Умная девочка, знает, что делать. Когда волки теряют собрата, они либо отступают, либо впадают в слепую ярость. А у магических зверей инстинкты еще сильнее. Лесная фурия увидела труп союзника и взмыла в воздух с оглушительным клёкотом. Ее желтые глаза полыхали безумием, крылья хлопали с бешеной частотой. Чудовище металось в небе, выцеливая жертву. Состояние дикой ярости. Берсерк. Правый звездный волк увидел труп собрата и взвыл. Его красные глаза вспыхнули ослепительным светом, а по всему телу побежали звездные искры. Прокатилось по пустырю, заставляя зрителей съеживаться. В этом вое звучала первобытная жажда мести. Зверь потерял контроль. Он рванул с места прямо на актрису. Скорость была потрясающей. Его тень летела через поле боя, оставляя за собой мерцающий след звездной пыли. «Актриса!» — мысленно приказал я рыси. «Вихри!» Самка мгновенно откликнулась. Воздушные потоки закрутились вокруг нее, создавая невидимые воронки. Когда бешеный волк прыгнул, пытаясь вцепиться ей в горло, вихри сбили его траекторию. Но не полностью. Мощные челюсти сомкнулись на плече рыси. Клыки глубоко вонзились в мышцы. Актриса завыла от боли, чувствуя, как волк трясет головой, стараясь порвать добычу. Кровь хлынула по серебристой шерсти. Когти актрисы мгновенно обволокло сжатым воздухом, превращаясь в когти шторма. Она полоснула по морде нападавшего попеременно передними лапами. Воздушные лезвия глубоко прорезали кожу на левой скуле и переносице, оставив две параллельные кровавые борозды. Волк взвизгнул от боли и отшатнулся, мотая головой. Кровь заливала ему глаза, слепя и мешая ориентироваться. Актриса тут же отступила к краю поля, где стоял Ефим, прижимая раненое плечо к боку. Ее движения казались хаотичными, словно раненая добыча спасается бегством, но в глазах горел холодный расчет хищницы. Ветряная сова, почувствовав угрозу для наземных союзников, стремительно снизилась. Она парила теперь всего в 3 метрах над землей, готовая поддержать волка своими воздушными потоками. И волк снова бросился на отступающую актрису. На этот раз был еще более неистов. Звездные искры сыпались с его шерсти, как падающие звезды. Клыки светились голубоватым огнем, а сова придала ускорение. Рысь продолжала отступление, все ближе подводя преследователя к нужной точке. «Режиссер, сейчас!» Самец ветряной рыси резко взмыл вверх, уклоняясь от когтей пикирующей лесной фурии. Затем создал направленный поток сжатого воздуха и обрушил его на мчащегося волка. Невидимый таран ударил зверя сбоку прямо в момент прыжка. Волк завертелся в воздухе, его конечности растопырились в разные стороны. Он грохнулся на землю, на мгновение потеряв ориентацию. И тут из пустоты материализовалась Афина. Огромная кошка появилась прямо над поверженным зверем. Ее пасть была распахнута, обнажая ядовитые клыки длиной с кинжалы. Зубы вонзились в шею волка с хрустом ломающихся костей. Но главное было не в силе укуса. Яд Афины проник в кровь мгновенно. Волк взвизгнул, его тело забилось в конвульсиях. Звездные искры по шерсти замерцали хаотично, словно короткое замыкание. Красные глаза потускнели, зрачки расширились. Через несколько секунд второй звездный волк перестал двигаться. «Нет! Нет! Нет! Нет! Падай!» Взревел Ефим, видя смерть еще одного питомца. Толпа зрителей загудела. Кто-то кричал от восторга, кто-то от ужаса. Лесная фурия издала такой клёкот ярости, что даже огненный орёл Всеволода дрогнул в воздухе. Ее желтые глаза полыхали безумием, а клюв приоткрылся, обнажая ряды острых зубов. И тут я понял свою ошибку. Чудовище развернулось в воздухе и устремилось не на моих питомцев, прямо на меня. Фурия падала с высоты, превратившись в живой снаряд. Орлиные когти нацелились точно на мою грудь. Чёрт! Просчитался. В берсерке фурия стала не просто сильнее. Она стала невероятно быстрой. Не уклониться.